Программы придумывались одна за одной, только для вас, что угодно для души, любимые песни, от всего сердца, всегда с вами, и в шутку, и всерьез. Это название послевоенных концертно-театрализованных программ. В постоянных переездах я с грустью все больше убеждался, что в моей мечте создание джаз-театра не суждено осуществиться. С тем большим энтузиазмом и настойчивостью искал я и использовал малейшие возможности превращать наши представления в театральные. И, как отмечала критика, иногда на этом пути мне удавалось совершать новые шаги. Формула «когда гремят пушки, музыки умолкают» Великой Отечественной войной подтверждена не была. Пушки гремели, но песни продолжали звучать. Больше того, песенный жанр продолжал развиваться. Не скажу, чтобы песни заглушали пушки, но что они помогали людям легче переносить их гром, это несомненно. Кончилась война, и началось новое время, время мирной жизни. А новые времена требуют новых песен. Вот уже эта формула всегда незыблема. Время предлагает новые темы и новое толкование старых извечных тем. Естественно, что после войны особенно популярными были тема возвращения солдата домой и тема восстановления разрушенных очагов, которая постепенно перерастала в тему всеобщего восстановления страны, тему строительства. Я тоже пел обо всем этом. И если бы захотел перечислить все спетые песни, то из одних названий составилась бы, наверное, небольшая книжечка. По песням, которые мы пели, можно проследить историю развития нашего государства, историю нашей науки, нашей техники и нас самих. В этой своеобразной песенной летописи отражено все от появления первого телевизора до полета в космос. В ней видно, как наши дома набирают этажи и становятся то высотными домами, то домами-башнями. Наших внуков не удивляет самый большой экран телевизора. А я помню, как мы, разглядывая незамысловатые передачи в малюсеньком окошечке первого телевизора КВН, были потрясены величием человеческого разума. Разве можно сказать о таком времени, что оно прошло? Нет, оно пролетело. Люди моего поколения не могут не удивляться быстроте развития жизни, потому что половина их существования шла в одном ритме, а вторая половина в другом. Этот контраст проходит через нашу душу и через наши песни. Жизнь постепенно входила в мирную колею. Забывались военные заботы. Возникали темы для дискуссий в науке и искусстве во всех областях интеллектуальной жизни нашего общества. Многострадальный джаз снова привлек к себе гневное внимание блюстителей нравственности. Это слово снова сделалось настолько одиозным, что пришлось даже наш оркестр переименовать в эстрадный. А за нами все наши коллеги сменили фамилию и стали именоваться эстрадными оркестрами. Но сменилась только вывеска. Суть чаще всего оставалась той же, я бы сказал, хорошей сутью. Поводом к спорам послужило то, что после войны к нам начало попадать много западной музыки с пластинками, с фильмами, с концертами эстрадных артистов, которые все чаще приезжали к нам гастролировать со своим, конечно, репертуаром. Кому-то показалось, что количество зарубежной музыки стало катастрофически и угрожает не только нашим вкусам, но даже всей русской народной и классической музыке. И потом особенно рьяно начали воевать за чистоту репертуара. Во главу угла ставился русский хор, и прекрасные русские хоры превратили в Демьянову уху, потому что Некоторым казалось, что любить зарубежные ритмы, а не хор Пятницкого, — кощунство.